Глава 8. Кофе отвлекло их на короткое время. Даллас и Рипли удобно расположились в командном отсеке. Вокруг них привычно работали приборы, на Струма наполняли знакомые звуки и запахи. Даллас уловил запахи, исходящие от некоторых членов экипажа. Он не испытал по этому поводу никакого раздражения, только узнавающий шмыгнул носом. Такие излишества, как дезодоранты, вовсе не были запрещены на корабле. Не ощущалось и их нехватки. Просто члены экипажа, заключенные в металлической бутылке, заброшенные на расстоянии в несколько световых лет от свежей земной атмосферы, были озабочены более важными проблемами, чем запахи соседа. Рипли никак не могла отогнать тревожные мысли. «Что тебя гложет? Никак не можешь успокоиться, что Эш решил открыть люк и впустить нас?» Ее голос дрожал от волнения. «Как ты мог оставить такой важный вопрос на его усмотрение?» «Я уже говорил тебе», — объяснил Даллас спокойно. «Это я решил занести Кейна на корабль, а не...» «Хотя ты, кажется, имеешь в виду его решение оставить на борту это мертвое существо?» Она кивнула. «Да, теперь уже поздно обсуждать, почему он открыл люк. Я ведь могла и ошибаться, но оставить эту тварь здесь, живую или мертвую, после того, что она сделала с Кейном...» Даллас попытался успокоить ее. «Мы не уверены, что она сильно навредила Кейну, если не считать того, что он потерял сознание. Согласно показаниям приборов, с ним все в порядке. А что касается того, чтобы оставить ее на борту, то я всего лишь пилот, и не мне решать такие вещи». «Ты капитан. Это звание, которое в определенных ситуациях ничего не стоит. Паркер может руководить мной там, где дело касается инженерных работ. И если же речь идет о научных разработках, решающее слово остается за Эшем». «А как же это могло произойти?» Теперь она выглядела скорее удивленной, чем обозленной. «Так, как всегда это происходит. По указанию компании. Перечитай свое руководство». «С каких пор это стало традицией?» Далласа слегка задел этот вопрос. «Послушай, Рипли, это не военный корабль, и некоторые подразделения, как, например, наука, пользуются известной независимостью. Если бы я считал такое неприемлемым для себя, вряд ли бы я работал на этом корабле». «А в чем тогда причина? Перспектива высоких премий за научное открытие?» «Ты прекрасно знаешь», — сказал он резко, «что нет такой премии, которую бы я не отдал за то, чтобы Кейн был здоров. Однако теперь поздно говорить об этом. Случилось то, что случилось». «Послушай, Рипли», — продолжал он, — «я всего лишь пилотирую межгалактический буксир. Если бы я хотел стать настоящим исследователем или жаждал больших научных премий, я бы вступил во внешний корпус. И без того в последнее время моя бедная голова раскалывается на части от тех проблем, что на нас свалились. Слава». «Нет, спасибо. Это не для меня. Я бы все отдал, чтобы Кейн был здоров». Рипли немного помолчала. Когда она вновь заговорила, от ее раздражения не осталось и следа. «Вы с Кейном много раз летали вместе?» «Достаточно, чтобы узнать друг друга». «А Эш?» «Что Эш?» Даллас вздохнул. «Ты опять начинаешь?» «Просто хочу узнать кое-что. Ты сказал, что хорошо знал Кейна. А Эша ты давно знаешь? Летал с ним прежде?» «Нет». Это Далласа уже совсем не беспокоило. «Это наш первый совместный рейс. Я совершил 5 рейсов с другим научным сотрудником. Но за 2 дня до старта мы лишились Тидуса, и его заменили Эшем». Рипли посмотрела на него многозначительно. «Ну и что?» – ответил капитан. «Они ведь также заменили моего старого уоррент-офицера тобой. Я ему не доверяю». «А что до меня?» то я никому не доверяю». Даллас решил, что настала пора сменить тему разговора. Насколько капитан успел заметить, Эш был хорошим членом экипажа, разве что довольно нелюдимым. Но общительность – не самое необходимое качество при полетах, когда большую часть времени между взлетами и посадками экипаж проводит в состоянии гиперсна. Пока кто-то честно выполняет свою работу, капитан не может иметь к нему претензий, а профессиональные качества у Эша были на высоте. «А как продвигается ремонт модуля?» – спросил Даллас у Рипли. Она взглянула на свой хронометр, быстро прикинула в уме. Они должны были уже закончить, им осталось только все проверить. «Почему же ты не сообщаешь?» «Кое-что все же осталось, иначе они бы доложили. Послушай, ты, наверное, считаешь, что я мешаю Паркеру работать?» «Нет». «А что же все-таки осталось доделать?» Рипли быстро запросила компьютер. «В коридорах Б и С вышли из строя сканеры. Их нужно заменить. Можно обойтись и без них. Я и так прекрасно знаю, как выглядят эти коридоры. Что еще?» «При приземлении были повреждены дополнительные тяговые двигатели. Помнишь, какие у нас были проблемы?» «Но основной-то двигатель работает». Она кивнула. «Тогда все разговоры о резервных двигателях – чепуха. Мы можем покинуть эту планету, погрузиться в гиперсон и продолжить, наконец, нашу настоящую работу, вместо того, чтобы торчать здесь. По-твоему, это хорошая идея? Я имею в виду стартовать с неисправными дополнительными двигателями. Может и нет, но я очень хочу убраться отсюда и побыстрее. Мы прибыли сюда на сигнал тревоги, а оказалось, что здесь некого спасать, кроме Кейна. Пусть лучше компания присылает сюда специальный, хорошо оборудованный исследовательский звездолет, который по-настоящему займется изучением этого покинутого корабля. Нам не за это платят. Мы выполнили предписание компании, с меня довольно. Пора уже и распрощаться с этой милой планеткой». Члены экипажа заняли свои посты в командном отсеке. Они на время забыли и про Кейна, и про мертвое чужеродное существо, запаянное в контейнере. Все отошло на второй план, кроме процедуры старта. Они вновь стали одной командой. Все личные обиды и переживания остались в стороне. Все были полны желания как можно скорее вырваться вновь в открытый космос. «Основной двигатель запущен», — доложил Эш, вернувшийся из изолятора и занявший свой обычный пост. «Есть запуск», — подтвердила Ламберт. «Дополнительные двигатели до сих пор неисправны, сэр», — доложила Рипли, хмуро глядя на верхний монитор. «Да, я знаю. Навигатор, как наши дела?» «Траектория выхода на орбиту рассчитана. Через секунду у меня будут данные, необходимые для стыковки с нефтеперегонной установкой». «Есть данные». Ламберт поочередно нажал несколько кнопок, и на дисплее Далласа загорелись цифры. «Хорошо. В случае необходимости потом проведем корректировку. Приготовиться к старту». Окутанный клубами пыли, Настрома начал вибрировать. Рев двигателей перекрыл шум ветра, эхом прокатился среди холмов, покрытых лавой и базальтовых скал. «К старту готовы», — сказала Рипли. Даллас посмотрел на Эша. «Как установки?» Научный сотрудник проверил датчики. «Пока все работают. Не знаю, надолго ли». «Как раз настолько, чтобы выйти из атмосферы», — подумал Даллас и вызвал по селектору инженерный отсек. «Паркер, как у вас дела? Сумеем ли мы обойтись без гипердвигателей?» Даллас знал, что если тяги основного двигателя не хватит, чтобы преодолеть притяжение планеты, им придется включить гипердвигатели, который за пару секунд выбросит их за пределы этой звездной системы. Тогда придется вновь ориентироваться в пространстве и тратить весьма дорогостоящие минуты бодрствования на новую попытку стыковки с грузом. А эти минуты означали дополнительные литры воздуха, которые будут израсходованы из скудных запасов Настрома. Установка по регенерации отработанного воздуха – могла работать лишь определенное время, по истечении которого, согласно инструкциям, весь экипаж обязан был погрузиться в гиперсон, даже если при этом груз мог быть утрачен навсегда. Даллас подумал о гигантской нефтеперерабатывающей установке и попытался представить себе, как долго пришлось бы им всем выплачивать ее стоимость из своих не слишком высоких заработков. Ответ Паркера был обнадеживающим. «Окей, но не забывайте, что ремонт был сделан на скорую руку. Для тщательного исправления всех повреждений нужно время и соответствующее оборудование». «Что говорит мать?» «Должны продержаться, если турбулентность будет не очень велика. Иначе могут пострадать новые ячейки, а отремонтировать их уже не удастся. Так что не забивайте голову и спокойно работайте», — добавил Брэд. «Я понял. Все, что нам надо, это взлететь с этой планеты, а весь остальной путь до Солнечной системы мы можем проделать на гипердвигателе. Тогда эти чертовы ячейки могут лопаться, как воздушная кукуруза. А до тех пор крутитесь, как хотите, но чтобы модуль работал исправно». «Постараемся», — ответил Паркер. Даллас отключил селектор и обернулся к Рипли. Уоррент-офицер несла двойную нагрузку, выполняя обязанности выбывшего Кейна. «Поднять корабль на 100 метров и убрать посадочные опоры». «Выполняю». Рипли дала соответствующую команду приборам. Рев двигателя усилился, и Настрома медленно поднялся над спекшейся, занесенной пылью поверхностью планеты. Похожие на ноги массивные опоры, поддерживавшие корабль, теперь были втянуты в его металлическое брюхо. Сидящие в командном отсеке услышали глухой стук, подтверждающий показания компьютера. «Опоры убраны», — доложила Рипли. «Закрываются щиты». Гнезда, куда были убраны опоры, закрылись. «Экипаж к старту готов», — доложил Эш. «Отлично. Рипли, поскольку Кейна с нами нет, все его обязанности переходят к тебе. Приступай к запуску». Она потянула двойной рычаг на консоли Кейна. Слегка наклонившись вперед, Настрома начал набирать высоту. Круто поднявшись вверх и увеличив скорость, буксир сделал резкий рывок вперед. Вокруг бушевал ураган, бессильный помешать полету корабля. Внимание Ламберт было сосредоточено на одном из измерительных приборов. 1 километр. Продолжаем набирать высоту. Выход на орбиту через 5,32 минуты. Она добавила про себя. «Если мы столько продержимся». «Хорошо», — пробормотал Даллас, следя за двумя пересекающимися линиями на своем дисплее. «Включить искусственную гравитацию». Ламберт нажала кнопку. Корабль словно споткнулся. Желудок Далласа резко запротестовал, когда уменьшающееся притяжение оставшейся внизу планетки сменила сильная искусственная гравитация. «Готово», — произнесла Ламберт, переждав подступившую дурноту. Взгляд Рипли перебегал с одного дисплея на другой. Уловив небольшое расхождение в показаниях, она быстро провела корректировку. «Неравная тяга двигателей. Исправляю вектор». Нажав кнопку, она с удовлетворением убедилась, что стрелка вернулась в нужное положение. «Компенсация проведена. Теперь все в порядке». Даллас уже совсем было начал надеяться, что все обойдется без осложнений, как вдруг сильная дрожь сотрясла командный отсек. Дрожь длилась недолго и больше не повторилась. «Что это было, черт возьми?» — сказал Даллас. Словно в ответ раздался сигнал селектора. «Это ты, Паркер?» «Да, у нас здесь кое-какие проблемы». «Что-нибудь серьезное?» «Суди сам. Перегревается двигатель правого борта». «Можно что-то исправить?» «Это что, насмешка? Я отключил его». «Повторная компенсация неравной тяги», — произнесла Рипли спокойно. «Попробуйте продержаться еще немного», — обратился Даллас к инженерам. «А что мы, по-твоему, делаем?» Даллас выключил селектор. Звук двигателя изменился, и это было слышно даже в командном отсеке. Все члены экипажа смотрели прямо перед собой, на приборы, опасаясь увидеть на лицах своих товарищей отражение собственной беспомощности. Продвигаясь немного медленнее, но по-прежнему без усилий, сквозь плотный облачный покров, Настрома держал курс туда, где, согласно расчетам, должна была находиться нефтеперегонная установка. В отличие от командного отсека, где царило относительное спокойствие, в машинном отделении кипела лихорадочная деятельность. Брэд забрался в одну из соединительных труб, обливался потом и очень хотел оказаться в каком-нибудь другом месте. «Разобрался, в чем дело?» – спросил Паркер у Брэда. «Кажется, да. Опять пыль засорила эти чертовы воздухозаборники. Теперь перегревается второй». «Я думал, мы его накрыли». «Да, но защитный экран, должно быть, съехал. Эти проклятые двигатели такие чувствительные. Их конструкция не рассчитана на полеты во время пыльной бури», напомнил Паркер своему помощнику. «Плюнь на это. Через пару минут мы выйдем из атмосферы». Снова дрожь сотрясла командный отсек. Все по-прежнему сидели молча, не отрывая взглядов от дисплеев. Даллас решил было запросить инженерный отсек, но потом передумал. Если бы у Паркера было что доложить, он бы сделал это сам. «Ну давай же! Давай! Поднимайся быстрее!» Мысленно уговаривал корабль Даллас. Он дал себе обещание, что если Паркер и Брэд сумеют поддержать работу основного двигателя еще в течение хотя бы 2 минут, он добьется для них вожделенной премии. Датчик на его приборной панели показывал, что сила тяжести неуклонно уменьшается. «Еще минуту!» – молил капитан, непроизвольно поглаживая рукой панель. «Еще одну паршивую минуту!» Разорвав пелену облаков, Настрома вырвался в открытый космос. А еще через минуту 50 секунд индикатор внешней гравитации на терминале Далласа остановился на нуле. Вздох облегчения вырвался у всех, напряженно ждавших этого момента. «Мы сделали это!» Рипли обессиленно откинулась на спинку кресла. «Черт возьми! Мы это сделали!» «Когда начались перебои в работе двигателей, и мы начали терять скорость, я почти потерял надежду», — признался Даллас. И «я уже представлял, как нас разбросает по склону ближайшего холма. Я боялся, что придется все-таки включить гипердвигатели и в результате потерять наш груз. Было бы о чем беспокоиться». Ламберт не улыбалась. «Мы просто были бы вынуждены вновь опуститься на планету и остаться там. Теперь уже наш Бакен посылал бы сигнал тревоги, а мы бы находились в гиперсне до тех пор, пока более удачливая экспедиция не явилась бы, чтобы найти нас». Даллас решил не упоминать пока о премиях для инженеров. Пусть это будет для них приятной неожиданностью, когда они проснутся уже на орбите Земли. Но устной похвалы они заслужили уже сейчас. Даллас вызвал их по селектору. «Вы оба отлично поработали. Как сейчас идут дела?» «Теперь, когда вокруг нет пыли, двигатели мурлыкают, как Джонс». Вдруг до капитана донесся какой-то хлопок. Даллас на секунду нахмурился, но потом сообразил, что это Паркер просто открыл очередную банку пива, слишком близко от селектора. «Мы свое дело знаем», — гордо продолжал инженер. «Если мы что-то ремонтируем, это работает как надо». Даллас услышал бульканье, как будто Паркер нырнул в воду. «Ты прав», – заверил его Даллас. «Отличная работа. Можете отдохнуть. Вы это заслужили». «Да, кстати, Паркер». «Что?» «Когда мы достигнем Земли, и ты будешь вести переговоры с инженерным контролем, держи свое пиво подальше от микрофона». Бульканье стихло. Удовлетворенный Даллас отключил селектор и сказал: «Пора забрать наш груз и отправляться домой. Поставь нашу старушку в гараж, Ламберт». Угол, под которым Настрома поднимался вверх, начал уменьшаться. Прошло несколько минут, прежде чем с приборной панели навигатора раздались негромкие регулярные сигналы. «Вот она», – доложила Ламберт своим товарищам. «Как раз там, где мы рассчитывали ее найти». «Окей», – сказал Даллас. «Разверни нас в положение для стыковки». Приборы зажужжали, пока буксир менял свое положение по отношению к гигантской конструкции из металла и пластика. Рипли дала команду компьютеру, и корабль занял позицию, необходимую для стыковки. «К стыковке готовы», – доложила она. «Начинай». Даллас внимательно следил за показаниями приборов, держа пальцы на красных кнопках. «Начинаем сближение». Рипли приходилось следить сразу за двумя экранами. «Расстояние уменьшается. 20 метров. 15. Есть стыковка». Даллас нажал красные кнопки. «Двигатели отключены. Достигнута стабилизация. Задействуй гипердвигатель». «Гипердвигатель задействован», — доложила Рипли. Теперь Настрома начнет генерировать гиперполе достаточного размера, чтобы охватить не только сам корабль, но и огромную перегонную установку. Окутанные этим полем, они смогут двигаться со скоростью, превышающей скорость света. «Возьми курс на Землю», — отдал команду Даллас. «Потом, Рипли, включай гипердвигатели и установи световую плюс 4». «С удовольствием». «Курс рассчитан», — доложила Ламберт через минуту. «Мы направляемся к Земле». Потом добавила про себя. «Ноги, унесите меня отсюда». Рипли нажала главный рычаг. Крошечная планета и затерявшийся на ней инопланетный звездолет исчезли, словно никогда и не существовали. Скорость Настрома достигла скорости света, затем превысила ее. Вокруг корабля и его груза появился ореол. Звезды прямо по курсу стали синими, а оставшиеся позади приобрели красноватый оттенок. Шестеро людей спешили домой. Шестеро людей и нечто, бывшее ранее Кейном. Они сидели за столом в кают-компании и пили чай, кофе и другие согревающие и стимулирующие жидкости в соответствии с личными вкусами и привычками. Их расслабленные позы отражали то спокойствие, которое воцарилось наконец в их душах. Ламберт все еще осталась в командном отсеке, заканчивая необходимые расчеты. Эш спустился в изолятор, чтобы наблюдать за Кейном. Состояние здоровья последнего было основной темой для разговоров в кают-компании. Паркер сделал глоток горячего чаю, почмокал губами и сказал со своей обычной прямолинейностью. «Лучшее из того, что мы можем сделать, это просто заморозить его до прибытия на Землю, приостановить эту чертову болезнь». «Мы не знаем, как это повлияет на течение болезни», — возразил Даллас. «Ему может стать хуже. То, что задерживает течение обычных земных болезней, может совсем иначе подействовать на то, что происходит с Кейном. Но это все же лучше, чем просто наблюдать за ним. Автодоктор не в состоянии что-либо сделать с ним. Как говорит Эш, он не запрограммирован на такие случаи. Этот медицинский компьютер способен только лечить тошноту при невесомости, да сломанной кости. А Кейну нужна квалифицированная медицинская помощь, которую мы не можем ему предоставить». «Вот именно!» Паркер откинулся в своем кресле. «Поэтому-то я и предлагаю заморозить его до возвращения домой, где им займутся специалисты по инопланетным болезням». «Правильно», — согласился Брэд. Рипли покачала головой. «Что бы ни сказал Паркер, ты, Брэд, всегда с ним согласен». Брэд ухмыльнулся. «Правильно». Она повернулась к инженерам. «Что ты об этом думаешь, Паркер? Твой помощник всегда повторяет за тобой твои слова и всегда с ними согласен, как попугай». Паркер обернулся к технику. «Действительно, ты что, попугай?» «Правильно». «О, прекратите поясничать», — поспешил вмешаться Даллас, но тут же пожалел об этом. Отношения между членами экипажа не подчинялись схеме начальник-подчиненный, а носили скорее неформальный характер. Почему же он сам вдруг решил играть роль капитана? «Может, потому что ситуация была критической, и кто-то должен был отдавать приказания и нести ответственность. Ему навязали эту должность. Паршивая работа. Сейчас он с удовольствием поменялся бы местами с Рипли или с Паркером. Особенно с Паркером. Тот мог находиться вместе со своим помощником в инженерном отсеке, вдали от того, что его непосредственно не касалось. До тех пор, пока все оборудование корабля и двигатели работали нормально, они с Бреттом несли ответственность только за себя самих и ни за кого другого. Даллас отдавал себе отчет в том, что он не любил принимать решения. Может быть, поэтому он командовал всего лишь старым буксиром, а не лайнером. И никогда не жаловался на это. Как капитан буксира, он мог проводить большую часть полета в гиперсне, избавленный от необходимости принимать решения. «Теперь уже скоро», — сказал он себе. «Скоро все они вернутся в замкнутый уют их персональных гробов. Будут введены иглы, в их вены начнет поступать снотворное, и они забудутся долгим приятным сном, отбросив все свои страхи и тревоги. Как только они допьют кофе». «Кейн должен будет пройти карантин», — сказал Даллас, отпив из кружки дымящийся кофе. «Да, и все мы тоже», — добавила Рипли задумчиво. «Это было понятно. На Земле должны быть твердо уверены в том, что ни в ком из них не притаилась болезнь, вроде той, что поразила Кейна». Рипли закрыла глаза и представила себе высокое чистое небо и зеленую траву под ногами. Она загрустила. В этот момент в дверях показалась Ламберт. Она выглядела усталой и подавленной. «Хотите, я испорчу вам настроение?» — спросила навигатор. Даллас попытался мысленно подготовить себя к неприятному известию. Он знал, для чего Ламберт задержалась в командном отсеке. «Согласно моим расчетам, учитывая время, затраченное нами на непредвиденную остановку и...» «Говори короче, Ламберт», — прервал ее капитан. «Все это мы знаем. Скажи лучше, сколько мы будем лететь до Земли?» Ламберт налила себе кофе, уселась в кресло и печально произнесла. 10 месяцев». «О, Господи!» Рипли смотрела на дно своей чашки. «Конечно, 10 месяцев, проведенных в гиперсне или один, разница небольшая. Но все они привыкли мыслить в реальном масштабе времени, и сообщение Ламберт их огорчило. Сама Рипли рассчитывала не более чем на 6 месяцев, а не на 10». Прозвучал сигнал селектора. Даллас нажал кнопку и спросил. «В чем дело, Эш?» «Приходите посмотреть на Кейна». Даллас и все остальные невольно выпрямились в своих креслах. «Его состояние изменилось? Это серьезно?» «Проще будет, если вы сами все увидите». Все наперегонки бросились к дверям. На вмиг опустевшем столе дымились оставленные чашки. Пока Даллас спускался в изолятор, в его голове сменялись картины, одна страшнее другой. Ему мерещился и немигающий глаз, и серые щупальца инопланетной твари, и несчастный Кейн, тело которого было покрыто язвами и отвратительными наростами. Что же все-таки это чудовище сотворило с их товарищем? Тяжело дыша, все пятеро подбежали к изолятору и заглянули в открытую дверь. На платформе сидел Кейн, на вид совершенно здоровый. Он обернулся и посмотрел на вошедших в изолятор людей. «Кейн!» Ламберт не верил своим глазам. «С тобой все в порядке?» «Тебе что-нибудь нужно?» — спросила Рипли, когда Кейн не ответил на вопрос Ламберт. «Сухо во рту!» Даллас внезапно сообразил, кого напоминает ему Кейн в его теперешнем состоянии. Человека, потерявшего память. Помощник выглядел удивленным и морщил лоб, словно пытаясь собраться с мыслями. «Можно мне немного воды?» Эш быстро набрал воды в пластиковый стаканчик и протянул его Кейну. Тот выпил его залпом. Даллас невольно отметил, что мышечная координация у него была в норме. Движение руки ко рту было инстинктивным, без обдумывания. «Еще!» — только и произнес Кейн, продолжая вести себя как человек, полностью контролирующий свои действия. Рипли нашла большой стакан, наполнила его и подала ему. Он жадно выпил всю воду, как человек, проведший долгие годы в безводной пустыне. Потом откинулся на спину, тяжело дыша. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Даллас. «Ужасно! Что со мной случилось?» «Ты не помнишь?» – спросил Эш. Даллас подумал, что он, по всей видимости, не ошибся. Аналогия с амнезией была полная. Кин глубоко вздохнул. «Я ничего не помню. Я с трудом вспоминаю свое имя». «Да, кстати, для медицинского отчета». В Эше пробудился профессиональный интерес. «Как тебя зовут?» «Кейн. Томас Кейн». «Это все, что ты помнишь?» «В настоящий момент, да». Он внимательно вглядывался в лица обступивших его людей. «Я помню всех вас, хотя не могу назвать по именам». «Ты вспомнишь», — уверил его Эш. «Ты помнишь свое имя и узнаешь лица. Это хороший признак. Он указывает на то, что ты не полностью потерял память». «У тебя что-нибудь болит?» Как ни странно, но именно Стоик Паркер задал этот вопрос. «Все тело. Чувствую себя так, будто несколько лет меня избивали палкой». Кин снова сел на платформе, свесил с нее ноги и улыбнулся. «О, господа, да чего же я голоден? Сколько времени я пробыл без сознания?» Даллас, все еще не веря своим глазам, смотрел на внешне совершенно здорового Кина. «Дня два. Ты действительно не помнишь, что с тобой случилось?» «Не, совсем ничего». «А что последнее ты запомнил?» – спросила Рипли. «Не знаю». «Ты вместе с Далласом и со мной отправился на незнакомую планету, уловив сигнал тревоги. Ты помнишь, что там произошло?» Кейн наморщил лоб, словно пытаясь уловить ускользавшую от него мысль. «Я как будто видел какой-то страшный сон, где меня душили. А где мы сейчас? Все еще на этой планете?» Рипли покачала головой. «Нет, к счастью. Мы в гиперпространстве, на пути домой». «Готовимся вернуться в холодильники», — добавил Брэд. Он, как и остальные, жаждал поскорее заснуть и забыть обо всех кошмарах, с которыми им пришлось столкнуться. «Я целиком и полностью за это», — быстро отозвался Кейн. «Я чувствую себя таким усталым и разбитым, что засну даже без снотворного». Он осмотрелся и добавил. «Однако сейчас я ужасно хочу есть. Перед сном я хотел бы подкрепиться». «Я тоже голоден», — заметил Паркер, в желудке которого неделикатно заурчало. «Засыпать лучше на полный желудок. Приятнее будет просыпаться». «Я не спорю». Далласу захотелось как-то отметить выздоровление Кейна. «Пойдемте пообедаем как следует перед сном». Глава 9. В кают-компании был накрыт стол. К чаю и кофе на обеденном столе добавились блюда по индивидуальному вкусу. Почти все ели медленно, их хорошее настроение подогревалось скорее сознанием того, что они снова вместе, чем аппетитностью блюд, предлагаемых автоповаром. Один только Кейн ел с завидным аппетитом. Он жадно поглощал огромное количество искусственного мяса и овощей. Он уже съел две полные порции и приступил к третьей без малейших признаков насыщения. Деликатно игнорируя людскую прожорливость, кот Джонс аккуратно и не спеша ел из своей миски в центре стола. Кейн поднял глаза от тарелки и заговорил с набитым ртом. «Первое, что я сделаю, вернувшись домой, это поем нормальной пищи. Меня уже тошнит от искусственной. Что бы там ни говорили все инструкции компании, в этой пище какой-то

но все они вряд ли могли помочь, если предположить, что при малейшем ранении существо начнет истекать этой адской кислотой. «Надо бы попытаться найти вещество, которое не реагирует с кислотой. По крайней мере, не так быстро», — вслух подумал Брэд. Очевидно, они с Рипли думали в одном направлении. Например, трилоновый шнур. «Если сплести из него сеть, мы сможем отловить эту тварь, не повредив ее. К тому же тонкой сети она может меньше испугаться, чем металлической клетки». «Он думает, что мы собираемся поймать бабочку», — усмехнулась Ламберт. «А как загнать ее в сеть?» — спокойно спросил Даллас. Брэд задумался. «Чем-то, что не спугнет ее, но и не поранит. Ножи и другие острые предметы отпадают. Тоже относится к пистолетам. Я мог бы изготовить несколько металлических трубок, подсоединенных к электрическим разрядникам. Все это займет несколько часов». Ламберт не могла успокоиться. «Сперва сачок для бабочек, а теперь электрошок, как на бойне. И чего только мы слушаем весь этот вздор?» Даллас мысленно представил себе, как это могло бы произойти. Загнанное в угол инопланетное существо, вооруженное когтями и зубами. У них в руках электрические дубинки, достаточно мощные, чтобы раздражать существо, не раня его. Двое из них загоняют существо в сеть, а затем отвлекают, пока остальные тащат его в шлюз. Существо то ли сумеет прожечь сеть, то ли нет. Надо будет для страховки накидывать и вторую, и третью сети. Затащив его в шлюз, они откроют наружный люк и... «Прощай, пришелец! Прощай, ночной кошмар! И здравствуй, земля!» И вновь обретенное спокойствие. Он вспомнил о замечании Ламберт и произнес, никому не обращаясь: «Мы слушаем его, потому что он на этот раз может оказаться прав». Равнодушный ко всему Настрома несся к Земле со сверхсветовой скоростью. Брэд запросил на изготовление сети и электрошоковых дубинок несколько часов, но работали они с Паркером так, как будто в их распоряжении остались минуты. Остальным членам экипажа оставалось только ждать, пока снаряжение для ловли будет готово. Людей интересовало уже не только то, куда существо спряталось, но и то, чем оно сейчас занимается. Только один человек думал в этот момент о другом. Мысли теснились в его голове и требовали выхода. У Далласа была альтернатива: либо обсудить этот вопрос со всем экипажем, либо предварительно переговорить с тем, кто и был причиной этих тревожных мыслей. Если бы он выбрал первое и оказалось бы, что он ошибается в своих предположениях, то сильно пострадала бы психологическая обстановка на корабле. Он выбрал второе. Эш сидел за центральным терминалом в изоляторе и, как обычно, вел диалог с медицинским компьютером. Он улыбнулся и кивнул вошедшему Далласу, а затем вновь вернулся к своей работе. Капитан остановился в стороне, и его глаза перебегали с цифр и символов на дисплее на человека, который за этим дисплеем работал. В компьютерной информации разобраться было гораздо легче, чем в человеке. «Работаешь или развлекаешься?» «Для развлечений нет времени», — ответил Эш. Он нажал клавишу, и на экране появилось схематическое изображение нескольких гипотетических аминокислот. «Я взял кое-какие образцы с краев того первого отверстия, которое кислота прожгла в полу изолятора». Он указал рукой на небольшой кратер справа от платформы, на которой прежде лежал Кейн. «Я подумал, что там могло сохраниться достаточно вещества для химического анализа. Если мне удастся расшифровать его структуру, мать могла бы вывести формулу нейтрализующего реагента. Тогда мы могли бы не бояться возможных разрушений, если существо при поимке начнет разбрызгивать кислоту». «Звучит грандиозно», — сказал Даллас, рассматривая Эша в упор. «Если кто-то из нас и способен сделать это, так это только ты». Эш безразлично пожал плечами. «Это моя работа». Прошло несколько минут. Эш работал с компьютером, Даллас молча наблюдал за ним. Наконец капитан произнес. «Я хочу поговорить с тобой. Как только мне что-нибудь станет известно, я сразу же сообщу», — уверил его Эш. «Я не об этом собирался говорить». Эш с удивлением посмотрел на Далласа, а затем вновь повернулся к экрану, на котором появилась свежая порция информации. «Мне кажется, что расшифровка структуры этой кислоты сейчас для нас крайне важна. Давай поговорим позднее. Я сейчас очень занят». Прежде чем ответить, Даллас выдержал паузу, потом мягко, но настойчиво сказал. «Я хочу поговорить сейчас». Эш выключил дисплей, повернулся и посмотрел на капитана. «Я ведь и твою голову пытаюсь спасти. Но если разговор настолько важен, начинай, я слушаю». «Почему ты позволил чужому организму развиваться внутри Кейна?» Научный сотрудник нахмурился. «Я думаю, этот вопрос не ко мне. Никто не может позволить чему-либо развиваться внутри кого-нибудь. Это происходит само собой. Чушь! Вряд ли это можно считать разумной оценкой ситуации», — сухо ответил Эш. «Ты знаешь, о чем я говорю. Мать контролировала состояние Кейна. Ты контролировал мать. И это правильно, поскольку ты больше нас всех понимаешь в медицине. Ты должен был догадаться, что происходит». «Послушай, ты одновременно со мной заметил темное пятно на экране монитора. Ты думаешь, я поверю, будто мощности автодоктора не хватило, чтобы просветить его? Дело не в мощности, а в длине волны. Поле, создаваемое этим существом, отражало волны того диапазона, что применяются в сканерах автодоктора. Мы же обсуждали, как и почему это могло произойти». «Предположим, что я этому поверил, хотя это и не так. Но мать должна была обнаружить и другие признаки того, что происходит. Кейн перед смертью жаловался на сильный голод. Мы сами могли в этом убедиться за обедом. Разве теперь не ясна причина его фантастического аппетита?» «А она ясна?» «Пришелец для построения своего тела использовал белки и другие необходимые компоненты из организма Кейна. Не воздухом же он питался». «Да, это очевидно. Такая метаболическая активность не могла не отразиться на показаниях датчиков. Взять хотя бы уменьшение массы тела Кейна, да и все прочее». «Что касается веса», — ответил Эш спокойно, — «то такие данные не могли появиться. Снижение веса Кейна компенсировалось увеличением веса чужого организма, и автодоктор воспринимал его как неизменный. А что ты имеешь в виду под словом «прочее»?» Даллас попытался скрыть свое разочарование, но это ему плохо удалось. «Я не знаю точно. Я всего лишь пилот. Медицинский анализ не мое дело». «Да», — сказал Эш со значением, — «это мое дело». «Но я же не полный идиот», — воскликнул Даллас. «Может, я не умею подобрать правильных слов, но я же не слепой. Я вижу, что здесь происходит». Эш скрестил руки на груди и из-под лобья посмотрел на Далласа. «Что ты хочешь этим сказать?» Даллас подался вперед. «Ты хотел, чтобы чужой организм остался жить, настолько, что позволил ему убить Кейна. Я подозреваю, что у тебя могла быть на это своя причина. Я знаю тебя недолго, Эш, но за все время нашего знакомства ты ничего не делал без причины. Думаю, и сейчас за этим что-то кроется». «Ты говоришь, что у меня есть какая-то тайная причина совершить такой безумный поступок. И что же это за причина, по-твоему? Назови!» «Послушай, Эш, мы оба работаем на одну и ту же компанию». Даллас решил изменить тактику. Поняв, что обвинениями ничего не добиться, он решил сыграть на товарищеских чувствах Эша. Капитану неожиданно пришла в голову мысль, что все его подозрения могут быть просто признаками надвигающейся собственной паранойи. не имея под рукой настоящего виновника случившегося, он пытается свалить вину на Эша, который, конечно, был парнем странным, но не убийцей. «Я просто хочу знать, что происходит», — закончил Даллас умоляющим тоном. Прежде чем ответить, Эш обернулся на свой компьютер. «Я, черт побери, не понимаю, о чем ты говоришь. И ни на какие инсинуации отвечать не собираюсь. Существо очень опасно. Как ученый, я нахожу его в известном смысле восхитительным. Я этого не отрицаю. Но после того, что произошло, я не меньше твоего желаю как можно скорее с ним покончить». «Это правда?» «Да, правда». В его голосе звучало легкое презрение. «Если бы ты не испытывал такого сильного напряжения в последнее время, ты бы не усомнился во мне». «Забудь о нашем разговоре». «Я уже забыл». «Да». Даллас резко повернулся, вышел из изолятора и направился по коридору в командный отсек. Эш наблюдал за ним, занятый своими мыслями. Потом вздохнул и вернулся к прерванной работе. «Да, я слишком устал», — твердил себе на ходу Даллас. Голова его раскалывалась от боли. «Эш, наверное, прав. Слишком многое свалилось на капитана в последние дни. Как долго он сумеет выдерживать такую нагрузку? Ведь он всего лишь пилот». «Из Кейна получился бы хороший капитан», — подумалось Далласу. «Кейн ко всему относился проще, не позволяя разным проблемам порабощать себя». Но Кейна больше не было с ними. Даллас вызвал по селектору инженерный отсек. «Паркер, как у вас идут дела?» «Работаем». «Черт побери, нельзя ли поконкретнее?» «Не стоит волноваться, Даллас. Сэр, работаем как умеем. Брэд мастерит дубинки для электрошока. Все идет нормально». «Прошу прощения, ребята. Вы уж постарайтесь». «Само собой разумеется». Связь прервалась. Даллас злился на себя за этот ненужный вызов. Если он сам не в состоянии держать себя в руках, то как он может требовать этого от других? Капитану захотелось отвлечься от всего и побыть одному. Разговор с Эшем окончательно выбил его из колеи. Он так и не решил для себя, прав ли он, подозревая Эша, или это просто следствие его глупости. Поневоле Даллас склонялся ко второму. Если Эш лжет, то делает это мастерски. Никогда еще Далласу не доводилось встречать человека, который так хорошо контролировал бы свои эмоции. На Нострома было одно укромное место, куда Даллас заглядывал, когда ему необходимо было побыть наедине с собой. Он свернул в коридор Б, не настолько поглощенный собственными мыслями, чтобы перестать внимательно оглядывать каждый затемненный угол. Кругом было пусто. Наконец он добрался туда, где корпус корабля слегка выпячивался наружу, образуя ангар для небольшого челночного летательного аппарата. Даллас подошел к люку и нажал расположенную рядом кнопку. Дверь скользнула в сторону. Люк космического челнока был открыт. Аппарат такого размера не имел собственного шлюза. Даллас забрался в него, положил руки на панель управления. Он прикоснулся сперва к находившейся там красной кнопке, но не нажал ее. Закрытие люка на челноке было бы немедленно зарегистрировано в командном отсеке и вызвало бы беспокойство остальных членов экипажа. Зная это, Даллас оставил ее открытой, что не мешало ему хотя бы на время чувствовать себя отрешенным от проблемы страхов, наводнивших Нострома. Глава 10. Запас воздуха на корабле стремительно уменьшался. Капитан печально наблюдал за быстрым снижением показаний счетчика, как вдруг услышал позади какой-то звук. Он резко обернулся и облегченно вздохнул, увидев Паркера и Бретта. Паркер сбросил на пол металлические дубинки, который нес в руках.

и ему больше некуда было деться. «Именно так», – кивнул Паркер. «Оно передвигается внутри системы вентиляции, поэтому мы и не могли засечь его своими приборами». «Похоже на правду», – сказал Даллас. «Джонс раньше тоже там скрывался». Ламберт посмотрел на свою чашку кофе, в задумчивости прикасаясь к поверхности черной жидкости. Потом она проговорила. «Может быть, Брэд еще жив?» «Это невозможно». Рипли не была фаталисткой, она просто рассуждала логически. Оно подтащило его наверх, как тряпичную куклу. «Интересно, зачем?» – хотела знать Ламберт. «Для чего нужно было поднимать его наверх, вместо того, чтобы просто убить его на месте?» «Может быть, для того, чтобы использовать его в качестве инкубатора, как это случилось с Кейном», – предположил Эш. «Или в качестве пищи», – сказала Рипли и передернулась. Паркер вертел в руках самодельную дубинку. При этих словах Рипли он изо всех сил ударил дубинкой о стену. «Я предлагаю уничтожить эту тварь лазером, и будь что будет!» Даллас постарался говорить мягко. «Я понимаю твои чувства, Паркер. Мы все любили Бретта, но нужно рассуждать трезво. Если существо сейчас так велико, как вы говорите, то своей кислотой оно может проделать в корпусе корабля дыру размером с этот отсек. Мы не можем так рисковать. Пока еще нет». «Пока еще нет?» Чувство беспомощности у Паркера почти полностью вытеснило гнев. «Скольким из нас надо еще умереть, чтобы ты понял, наконец, что другого выхода у нас нет?» «В любом случае это не поможет», — проговорил Эш. Инженер обернулся на Эша, нахмурив брови. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что убить это существо можно, по всей видимости, только прямым попаданием луча в самое уязвимое место. По вашим словам, оно теперь стало большим и сильным. К тому же оно очень подвижное. Логично предположить, что у него такая же сильная способность к регенерации, как и у предшествовавшей формы. А это значит, что если мы не покончим с ним первым же ударом, нам всем худо придется. Мы же понятия не имеем, где у него уязвимое место, и есть ли оно вообще. Теперь тебе понятно?» Эш, так же как и Даллас, старался подбирать слова. Всем на корабле было известно, какие приятельские отношения сложились у Паркера с Бреттом. «Представь, что двое из нас начнут стрелять в него из лазерных пистолетов и несколько раз успеют его ранить, прежде чем оно растерзает их на куски. Раны затянутся быстро, но не настолько быстро, чтобы кислота не успела проделать повсюду огромные дыры и повредить проводку наших приборов. И к чему же мы придем в результате?» Паркер угрюмо молчал. Наконец он поднял глаза и спросил. «Что же нам теперь делать, черт побери?» «Единственный план, который дает нам кое-какие шансы, это тот, который был у нас раньше», — сказал Даллас. «Обнаружить, в какой из вентиляционных шахт его логово, перетащить его в шлюз и выбросить с корабля». «Перетащить его?» Паркер истерически расхохотался. «Говорю же вам, что этот сукин сын огромный!» Он указал на электрошоковую дубинку. «Эта штука для этого не годится!» «Как же загнать его в шлюз?» – спросила Ламберт. Рипли посмотрела на Эша. «Я думаю, настало время узнать, что думает по этому поводу наука. У тебя есть какие-нибудь идеи, Эш?» «Мы знаем, что на этой стадии своего развития существо легко адаптировалось к атмосфере, богатой кислородом». «На этой стадии?» – переспросила Ламберт. «Ты хочешь сказать, что оно может превратиться еще во что-нибудь?» Эш развел руками. «Нам почти ничего не известно об этом существе. Мы только видели, что оно превращалось уже трижды. Из яйца в существо, похожее на руку. Затем в то, что развилось внутри Кейна. И, наконец, в то чудовище, которое утащило Бретта. У нас нет оснований считать, что его развитие на этом остановится. И, может быть, на следующей стадии оно станет еще больше и еще сильнее». «Воодушевляющая перспектива», – пробормотала Рипли. «Что еще?» «Итак, Существо легко приспосабливается к различному составу воздуха. Но мы совсем ничего не знаем о том, как оно относится к резкому изменению температуры. На борту Нострома достаточно тепло. Скорее всего, холода существо не боится, если учесть, при какой температуре находилось яйцо на покинутом звездолете. «Хорошо», — сказал Рипли. «Что, если резко повысить температуру?» «Давайте попробуем», — сказал Эш. «Мы не сможем поднять температуру на всем корабле, так же, как не можем выкачать весь воздух. Да в этом нет необходимости. Практически все живые существа боятся огня». «Можно было бы натянуть высоковольтную проволоку в нескольких коридорах и заманить его в один из них. Там бы оно быстро и сжарилось», — предложила Ламберт. «Мы имеем дело не с обычным животным», — сказал Эш. «Вряд ли оно слепо налетит на проволоку. Это видно уже потому, что оно выбрало для передвижения вентиляционные трубы, а не коридоры. Кроме того, некоторые примитивные существа, например, акулы, могут воспринимать электрическое поле. Нет, эта идея не годится». «Может быть, оно способно воспринимать электрические поля, которые создают наши тела, и таким образом выслеживать нас», — сказала Рипли мрачно. «У него же есть глаза», — с сомнением произнес Паркер. «Если, конечно, то, что мы видели, было глазами». «У подобного организма наверняка должен быть широкий набор самых разных органов чувств. В любом случае, мне не нравится идея с проволокой». Паркер вспыхнул. «К чему все эти ухищрения? Когда мы каким-то образом доставим эту тварь в шлюз, я хочу находиться рядом. Я хочу увидеть, как она подохнет». Помолчав, он добавил несколько тише. «Пусть она закричит, как кричал Брэд». «Сколько потребуется времени, чтобы изготовить 3 или 4 огнемета?» — спросил Даллас. «В хранилище есть стационарные огнеметы. Мне нужно 20 минут, чтобы переделать их в переносные. Будут ли они достаточно мощными? Надо, чтобы не повторился случай с лазером. Мы должны раз и навсегда покончить с ним». «Не беспокойся». В голосе Паркера зазвенел металл. «Об этом я позабочусь». «Похоже, это лучшее из того, что мы можем придумать», — капитан обвел взглядом присутствующих. «У кого-нибудь есть другие предложения?» Все промолчали. «Окей», — Даллас встал из-за стола. «Когда огнеметы будут готовы, мы пойдем отсюда прямо на уровень С, в тот отсек, где погиб Брэд. Может, оно все еще там?» Паркер с сомнением покачал головой. «Прежде чем забраться в вентиляционную трубу, оно вскарабкалось по перекладинам. Неужели придется лезть за ним следом? Я же не обезьяна!» Сказав это, он с тревогой посмотрел на Рипли, ожидая от нее очередной насмешки. Но она промолчала. «А ты предпочитаешь сидеть здесь и ждать, пока оно само за тобой не явится?» — спросил Даллас. «Чем дольше мы сможем заставлять его обороняться, тем будет лучше для нас». «Если не считать одной вещи», — сказала Рипли. «Какой?» «Мы не уверены в том, что оно оборонялось». Она посмотрела в глаза Далласу. Огнеметы были гораздо тяжелее тех дубинок, которыми они были прежде вооружены. Паркер отказался проверить их в действии, но уверил всех, что работают они безупречно. Все с готовностью поверили ему на слово, понимая, что этому оружию инженер доверил и свою жизнь тоже. Все, кроме Рипли. Она заметила за собой, что начинает без причины подозревать всех и каждого. Это было сродни паранойи. Она пыталась взять себя в руки, внушая себе, что очень скоро они покончат с чужим, и все снова встанет на свои места. Но это ей плохо удавалось. Небольшая группа людей вышла из кают-компании и направилась на уровень Б. Когда они приблизились к трапу, неожиданно сработали оба индикатора и начали бешено пищать. Эш и Рипли быстро отключили звук.

и сейчас ты не должен идти сам». Даллас усмехнулся. Не так уж часто удавалось поймать Эша на противоречии. «Не тебе судить о том, что правильно, а что нет. Ты открыл шлюз и впустил нас на корабль, помнишь?» Эш молчал. «Так что не учи меня принимать решения. Если с тобой что-нибудь случится, нам всем придется плохо, особенно теперь. Ты только что признал компетентность Рипли. Я согласен с тобой. Она следующая по рангу за мной. Если я не вернусь, она с успехом заменит меня». «Не согласен». Даллас устал спорить. Они теряли драгоценное время. «Это мое окончательное решение». Он отвернулся, занес правую ногу на край отверстия, положил перед собой огнемет, убедившись, что он не скользит по слегка наклонной поверхности. «Да, пройти, согнувшись, не удается». Он вытащил ногу. «Придется ползти». Вентиляционная шахта оказалась гораздо уже, чем он предполагал. Он не мог себе представить, как это, по описаниям Рипли и Паркера, довольно большое существо протискалось по столь узкому проходу. «Ну что ж, вперед!» Даллас надеялся, что шахта и дальше будет сужаться. Тогда чужой в один прекрасный момент просто застрянет там, чем сильно облегчит его задачу. «Ну как?» – раздался голос позади него. «Не слишком хорошо», – ответил Даллас. Его голос загрохотал, отражаясь от металлической обшивки шахты. «Здесь как раз столько места, чтобы чувствовать себя неуютно». Даллас включил фонарь. Луч осветил глубокую пустую шахту, немного уходящую под уклон. Капитан знал, что угол наклона будет увеличиваться. И ему предстояло спуститься на целый уровень, туда, где шахта открывалась прямо в шлюз. «Рипли, Паркер, Ламберт, вы меня слышите? Я начинаю спускаться». «Слышим тебя хорошо», — ответила Ламберт. «Я постараюсь засечь тебя своим индикатором, как только ты подойдешь достаточно близко». «Паркер, если оно попытается вылезти через ваш выход, отгони его обратно. Я буду гнать его вперед». «Я понял». Даллас двинулся вперед, держа огнемет наготове. Шахта здесь была шириной не больше метра. Его колени больно терлись о металл, и капитан пожалел, что не одел еще один комбинезон. Однако теперь об этом думать было поздно. «Как дела?» – раздался голос Эша. «Все в порядке. Не забывай следить за отверстием. Вдруг оно как-нибудь проскользнет мимо меня». Приближался первый поворот. Даллас, к своему большому сожалению, недостаточно хорошо помнил план вентиляционной системы. Впереди его ждало еще несколько поворотов. Даллас решил не искушать судьбу и нажал на спуск огнемета. Может быть, удастся гнать существо вперед, не подползая к нему слишком близко. Металлическая обшивка мгновенно раскалилась. В лицо капитана ударила струя горячего воздуха. Ползти стало гораздо труднее. Ламберт задумчиво посмотрела на решетку, закрывающую вход в шахту. Затем она подошла ближе и нажала кнопку. Решетка плавно отъехала в сторону. «Ты сошла с ума?» – непонимающе посмотрел на нее Паркер. «За решеткой слишком темно. Я хочу сразу увидеть, если эта тварь начнет приближаться». Паркер решил возразить, но передумал. Как бы то ни было, Ламберт была старше его по званию. Едкий пот заливал глаза. Даллас остановился перевести дух. Впереди шахта резко уходила вниз. Теперь ему надо быть особенно осторожным и держать равновесие, чтобы не съехать вниз вместе с тяжелым огнеметом. Он пустил вниз струю огня. Ни криков, ни запаха горелой плоти. До цели было еще достаточно далеко. Даллас вдруг представил себе, что чужой вовсе не спасается бегством, а поджидает своего преследователя, приготовившись к обороне. В шахте было невыносимо жарко, и капитан начал уставать. А что, если они упустили из виду еще какую-либо возможность для существа покинуть шахту другим путем? Тогда все его мучения будут напрасны. Был только один способ ответить на этот вопрос. И капитан снова двинулся вперед. Ламберт первая заметила дрожание стрелки индикатора. Она вся напряглась, но через минуту показания прибора позволили оценить размеры движущегося объекта. «Мы поймали твой сигнал», — сообщила она Далласу. «Окей». Он почувствовал себя несколько бодрее. «Продолжайте следить за мной». Шахта делала новый поворот. Он не помнил, сколько всего их должно быть, но был совершенно уверен, что находится на правильном пути. Те ответвления, что попадались ему на пути, могло пролезть существо размером не больше кошки. Предстоящий поворот показался ему особенно трудным. Тяжело дыша, он лег и стал размышлять, как двигаться дальше. «Рипли!» Она немедленно отозвалась. «Я здесь. Слышу тебя хорошо. Что-нибудь случилось? Ты как будто...» Она остановила себя. «Конечно!» Даллас нервничал. А как бы она себя чувствовала на его месте? «Со мной все в порядке. Просто устал. Совсем потерял форму. Столько недель в гиперсне не проходят даром». Он переменил позу для лучшего обзора. «Думаю, что эта шахта скоро закончится. Здесь становится жарко». Он подумал, что этого следовало ожидать. Из-за многочисленных вспышек огнемета нагрузка на систему охлаждения резко возросла, и термостат уже не срабатывал. «Продолжая двигаться вперед, будьте наготове». Наконец узкая шахта закончилась. На лице Далласа было написано облегчение, когда он вылез наружу и оказался в большом двухъярусном помещении, разделенном нешироким помостом. Тщательный осмотр более широкого прохода не дал ничего. Невдалеке мерно гудели охлаждающие агрегаты. Насколько Даллас мог видеть, в помещении кроме него никого не было. Почувствовав себя в относительной безопасности, он присел на помост, чтобы немного отдохнуть. «Ламберт, вы все еще следите за мной? Я в одной из центральных смесительных камер. Кроме меня здесь никого нет». Ламберт посмотрел на свой индикатор. Ее брови нахмурились. Она испуганно взглянула на Паркера и протянула ему прибор. «Ты можешь что-нибудь понять?» Паркер изучил стрелку прибора и цифровые показания. «Ничего. Эту игрушку делал Эш, а не я. Все это как-то странно». «Ламберт!» Снова вызвал ее Даллас. «Да, я слышу». «Я не совсем уверена». Ламберт, слегка встряхнув прибор, убедилась, что показания его не изменились. «Но мы ловим двойной сигнал». «Чертовщина какая-то. Вы хотите сказать, что от меня исходят два независимых сигнала?» «Я понимаю, что это невозможно, но сигнала все-таки два». «Возможно, это интерференция», — предположил капитан. «Здесь очень сильные воздушные потоки. Они, должно быть, избили с толку прибор. Насколько я знаю, его действие основано на детекции изменений плотности воздуха. Может быть, если я пойду вперед, все станет на свои места?» Он поднялся, не заметив, как из-под помоста, на котором он сидел, тихо высунулась массивная когтистая лапа. Она едва не ухватила его за левую ногу, но потом снова исчезла так же тихо, как и появилась. Даллас прошел полпути до конца камеры. Остановившись, он спросил. «Ну что, Ламберт, так лучше? Сигнал стал отчетливее?» «Он четкий». Голос ее был напряженным. «Но я по-прежнему вижу два сигнала. И мне кажется, что они разные. Не знаю, какой из них твой». Даллас повернулся, оглядел внимательно весь тоннель, смотрелся в отверстие шахты, из которой недавно сам выбрался. Взгляд его остановился на том месте, где он только что сидел. Если сигналы разделились, и передний исходит от него, поскольку он прошел вперед, значит, источник второго находится... Он опустил дуло огнемета, палец потянулся к спуску, но нажать его не успел. Лапа, появившаяся снизу и сзади от него, ухватила его за лодыжку. Источником переднего сигнала был не Даллас. Рипли стояла рядом со шлюзом и ждала. Внезапно ей послышался какой-то далекий звенящий звук. Сначала она подумала, что это происходит в ее голове, где часто возникали странные звуки. Потом звон повторился громче, и на этот раз его сопровождало эхо. Казалось, что звуки исходят из глубины вентиляционной шахты. Ее руки крепче сжали огнемет. Звон прекратился. Она придвинулась ближе к отверстию, направив на него дуло огнемета. Оттуда раздался на этот раз узнаваемый звук. Вопль. Она узнала голос. Забыв обо всем, Рипли бросилась к отверстию. «Даллас! Даллас!» Криков больше не было. Только мягкое далекое топанье, которое быстро стихло. Она проверила индикатор. Единственный сигнал быстро угасал. Красная лампочка замигала и погасла. «О, Господи! Паркер! Ламберт!» Она бросилась к коммуникатору. «Мы здесь, Рипли!» — ответила Ламберт. «Что происходит? Я только что потеряла сигнал!» Рипли пыталась что-то сказать, но спазм сдавил ей горло. Вдруг она вспомнила о своих новых обязанностях и, взяв себя в руки, выпрямилась, хотя никто не мог ее видеть. «Только что мы потеряли Далласа».